Глава 93. Мышцы. Там еще второй слой защиты. Марика продолжала исследовать плавающие перед ней в воздухе руны, а потом ткнула в Никиту пальцем. Так что тебе в любом случае еще рано уходить. И не могу не заметить, что наш мастер смерти — параноик. Учитывайте это в сражении. Есть. Кивнул Винни и первым зашел в открывшийся перед ними зев пещеры. «Есть!» Айла последовала за ним. А Марика кивнула Никите, как бы приглашая его быть третьим. Задумай парень на самом деле убежать, то у него ничего бы не вышло. Но у Никиты и не было в мыслях ничего подобного. Он думал только о том, чтобы выложиться на все 100 и спасти своих друзей. Парень сосредоточенно кивнул и сделал шаг вперед. Какое-то время его глаза привыкали к темноте, как-то резко, словно бы по чьему-то приказу обступивший его со всех сторон. Но потом вступили в дело навыки, наработанные за время ползания по подземельям, и Никита смог осмотреться. Вход в пещеру перегораживало что-то вроде вуали из мелкого, парящего в воздухе черного снега. Именно она сразу отрезала парня от рассеянного уличного света. «Это не опасно?» Парень осторожно поинтересовался у появившейся рядом Марики. «Тихо!» Девушка знаком приказала молчать, а потом отрицательно покачала головой. Никиту, правда, это не особо успокоило. Парень предпочел бы на всякий случай пройтись по себе диким лечением, но, увы, в нынешней компании о навыках света ему лучше забыть. «Впереди был какой-то подмастерье. Мы его оглушили». Айла незаметно для Никиты вернулась и принялась докладывать обстановку. «Больше в этой части пещер никого нет. Винни дошел до следующей пелены, ждет нас. А вот скоро будет и твой шанс проявить себя». Марика кивнула Никите и уверенно двинулась вперед. Парень последовал за ней. По дороге они пересекли 2 небольших ответвления, заканчивающихся небольшими медитативными комнатами. В одной было пусто, а в другой Никита с удивлением обнаружил тело оглушенного подмастерья Гарриса Доу. «Вы точно его не убили?» Никита опять обратился к Марике. «Я же говорила, меньше разговоров. Их могут услышать». Та сукоризной посмотрела на парня. «И Айла же сказала, он просто в отключке. Да и кто будет убивать родственника того, за кем ты охотишься? Жертва же сразу это почует. Думаешь, почему в Южной Империи так любят использовать членов семьи для охраны и подсобных работ? Они называют это кланами. Вот только любой разумный человек понимает, что родственники — это прежде всего лучшая в мире система безопасности». «И что мне теперь делать?» Никита дошел до Винни, стоящего перед входом в зал, на этот раз находящийся не в стороне от прохода, а прямо на их пути. «Все просто». Марика отступила в сторону, не желая размениваться на такие мелочи, и позволяя Айле провести инструктаж. «Это комната испытаний. Мастера ставят такую на пути своих учеников, чтобы те им не докучали без лишнего повода. А если они прорвутся на новый уровень, тогда и можно будет с ними поговорить. Тебе бы подменили ауру, изменили статус на ученика мастера Зага Доу. Так что система безопасности секты и города не сработает. А тебе надо будет всего лишь пройти испытание». «А оно будет сложным?» Никита уже готов был сделать шаг вперед, но разум взял верх над эмоциями, и парень решил сначала прояснить все детали. «Ну, оно может быть любым, на усмотрение мастера». Айла пожала плечами. «Но ты помни главное. Сам Зак Доу всего лишь мастер низшего уровня, так что сильнее него тут никого точно не будет. Ну, иди». Айла решила, что парень уж слишком много сомневается, и сама подтолкнула Никиту вперед. Вернее, хотела подтолкнуть, но ее рука задела лишь пустое место, и девушка с трудом смогла удержать равновесие. «Вот же засранец!» Айла не удержалась от комментария, глядя, как слуга решительно идет к центру комнаты. «И ведь не боится?» На самом деле Никита очень боялся. Если бы он не контролировал свое тело, то оно уже бы тряслось от страха. Но пока парню хватало силы воли, чтобы мышцы не жили своей жизнью. Он дошел до середины зала и замер в ожидании обещанной ему опасности. И в этот же миг его тень поднялась над землей и обрела объем. Со стороны прохода донесся голос Айлы. «Нам повезло. Это, похоже, стандартное испытание силы и духа. Сейчас первый этап. И тень — это твоя копия. Пользуется тем же оружием и теми же навыками, что и ты. Чтобы победить, просто будь лучше нее. Подлови на какой-нибудь прием, и бой будет закончен». Девушка замолчала, считая, что сказала все, что нужно. А Никита выхватил молот, принимая на него первый удар. Второй молот тут же заблокировал еще одну атаку, а потом выпады тени слились в одну цепочку. И только тренировки у Арии и умение работать с медитацией позволили парню их выдержать. Вот только с контратаками все было не так чудесно. Никита опробовал все три известных ему блока, но, как и следовало ожидать от двойника, тот легко с ними справился. «Похоже, придется раскрываться». Не желая терять драгоценные секунды, которые могли бы стоить жизни его друзьям, Никита уже собрался было использовать одну из своих секретных способностей, но тут его остановил голос дневника. «Просто смени тактику». Древняя книга все-таки решила, что ее ученик вляпался, и решила вмешаться. «Как же я рад тебя слышать!» Парень невольно улыбнулся. Теперь, когда дневник показал себя, он был почему-то уверен, что все получится. Никите посоветовали сменить тактику, и он сделал это. До этого момента он все время работал от защиты, а теперь перешел к нападению. Да, Айла сказала, что двойник будет равен ему во всем, а значит, силой он ничего не добьется. Но парень не мог представить, что еще мог иметь в виду дневник, и просто решил попробовать. Удар, удар, удар! Он обрушил их на своего противника, и тот неожиданно оказался к этому не готов. «Все верно!» В голове опять раздался мурлыкающий голос дневника. «Тень копирует тебя, но не может стать сильнее того, кто ее создал. А поверь, твоя физическая сила сейчас выходит за рамки доступного простому мастеру низшей секты. Духовно-то ты точно ему не ровня, и по знаниям он в разы тебя превосходит, особенно если догадки твоих новых темных спутников верны. Но сила есть сила, и глупо этим не пользоваться». Дневник замолчал, а Никита продолжил бить. 400% силы за мое ядро А-ранга и ступень укрепления ядра. Парень даже перестал использовать финты, а просто обрушивал один за другим могучие удары. «Еще 200 за статус ученика Ордена!» Парень шептал и все так же продолжал бить. «Сверху вниз, сверху вниз!» Неожиданно очередной удар встретила не уже начавшая дрожать рука тени, а пустота. Никита вскинул сразу два своих молота вверх. Он победил. Он смог задавить своего противника силой и выиграть свое первое испытание.